Глава вторая. Когда приносят еду, я всегда жду до последнего. Сижу в своем углу. Пасторша вносит тяжелый чугун с кашей, черный, как сама смерть, дымящийся котелок, словно она подцепила его в дьявольском пекле своим ухватом. Но каша в нем светло-золотистая, душистая, ничего адского. Брита Кайса помешивает кашу деревянной лопаткой. Со дна и на поверхность, со дна и на поверхность. Комки каши тонут в сливочно-белой пенке, и в избе распространяется сытный аромат овсянки. Дети и слуги застыли в ожидании, я вижу их бледные напряженные лица. Большой деревянный стол окружила плотная стена здорового утреннего голода. Пасторша с суровой миной берет миску за миской и накладывает кашу. Большим полный половник, тем, кто поменьше, и каши поменьше. Слугам, тем, кто заглянул на огонек, никто не остается обделенным. Все наклоняют головы, руки сцеплены. Прост, старший пастор в приходе, ждет тишины. Потом склоняет голову и с выражением благодарит Господа за хлеб насущный. Слышно только, как дети облизывают ложки. Старшие просят добавки. Ломают и делят хлеб. Холодную вареную щуку едят руками, а кости раскладывают на столе рядами сверкающих игл. И только когда все наелись, хозяйка смотрит в угол, где сижу я. «Иди поешь». «Не обязательно». «Садись за стол. Дети, освободите место для Юси». «Не надо, я тут поем». Теперь и хозяин посмотрел на меня. Что-то его мучает, не знаю что. Скрыть не удается, хотя старается. Посмотрел и кивком приказал: «Ешь». Я поплелся к столу и протянул пасторше деревянный ковш. Я сам его выточил еще в Корисуанда. И с тех пор он следует со мной везде. Сначала ковш был белым, как кожа младенца. Потом потемнел от солнца, соли и тысячи вод. Я чувствую приятную тяжесть каши в ковше. Благодарно смотрю, как Брита Кайса подбирает половником остатки, чтобы вышло побольше, и бреду назад в свой угол. Сажусь, скрестив под собой ноги, и быстро ем. Каша загустела, она не теплее моих губ. Я чувствую, как комки ее с трудом проталкиваются по пищеводу, как, вздрогнув, включается в работу желудок. Каша остыла, но даже холодная, она дает мне тепло и силу. А тепло и сила помогают жить. Я ем, как едят собаки, жадно и настороженно. «Еще положить?» Она знает, я не попрошу. Я ем только один раз и только то, что дают. Никогда не прошу добавки. Ковш пуст. Провожу большим пальцем по краю, снимаю прилипшую кашу, слизываю и опять провожу и опять слизываю до последней крупинки. Он мой кормилец, этот ковшик. Он притягивает еду. Сколько раз я был голоден так, что вот-вот умру, и ковш меня выручал. В нем, откуда ни возьмись, появлялась рыбья голова. Или оленья кровь, или мороженая морожка из предгорий. Вот так. День прожит. Потом будет новый день. Вот и все, на что я надеялся. Завтра будет новый день. Сажусь на пол в дальнем углу. Никогда не проталкиваюсь вперед, никогда ничего не требую, не хватаю, как ворон, не шиплю, как росомаха. Лучше уйти. Если никто не замечает, надо оставаться в тени. Но хозяйка меня заметила. Я ничего не требую, а она все равно кормит меня. Не потому что я — это я. Будь на моем месте любое другое живое существо, корова или собака, ее молчаливое участие простиралось бы и на него. Все живое должно жить. Это ее религия. Примерно так. Я могу исчезнуть в любой момент. Такова жизнь у нас, бродяг. Нынче здесь, завтра там. Встаю, закидываю за спину торбу и ухожу. Все, что у меня есть, ношу с собой. Одежда, можно назвать ее и так, нож за поясом, в торбе роговая ложка, мешочек с солью и все тот же ковш. Я легок и быстр, пока кто-то хватится уже за перевалом. Почти не оставляю следов, как не оставляют следов звери. Примятая трава за спиной быстро поднимается. Если развожу огонь, нахожу старое кострище. Зола моего костра смешивается с золой давно отгоревшего и становится невидимой. Если мне надо справить нужду, я поднимаю кусок дерна, а потом кладу его сверху. Разве что лиса учует слабый запах человека. А зимой выбираю дорогу через глубокий нетронутый снег, и следы моих лыж по весне тают, словно их и не было. Человек может жить и так, ничего не портя и не разрушая, как будто его и нет. Жить как лес, как летние листва, как осенний перегной, как февральский снег, как бесчисленные почки, разбуженные весенним солнцем. Все имеет отпущенный срок. И человек тоже исчезает, будто его и не было.